и молча повела в родильное отделение. «Ты куда ведешь нас?» — спросил у подъезда Герасимов. «Мы вроде бы не беременные». «Шш!» Соня прижала ему палец к губам и оглянулась по сторонам. В саду было темно и шумно от деревьев. «Они здесь лежат, мы их прячем», — сказала шепотом. «От кого?» — тихо спросил Успенский. «Рыскали тут всякие», — и махнула рукой. В палате висела лампа-молния. Окна были плотно занавешены байковыми одеялами. Пострадавшие лежали на трех койках. У одного была толстая в гипсе нога, задранная на спинку койки. Второй лежал на животе и шумно сопел. Третий, закрыв глаза и выпятив острый подбородок, тихо постановал. Успенский остановился возле третьего и удивленно воскликнул: «Батюшки мои! Да это ж Зиновий Тимофеевич Кадыков!» Больной открыл глаза и, узнав Успенского, слабо улыбнулся. «Здорово, брат!» «Откуда вы, голубчик? Что с вами?» «С того света, почитай!» — пошутил Кадыков и, кривясь от боли, подправил подушку, чтобы лечь поудобнее. «Да вы садитесь!» Соня подала две табуретки, Герасимов и Успенский сели. Лежавший на животе больной открыл левый глаз, поглядел на вошедших и отвернул лицо к стенке. Это был Зенин. «И вы здесь, Семен Васильевич?» — спросил Успенский. «Как видите», — ответил тот нелюбезно. «Так что с вами? Как вы здесь очутились?» — спрашивал Успенский, придвигаясь к Кадыкову. «Ребра мне поломали», — ответил тот, — «в веретье». «Но за что? Как это случилось-то?» «Мужики взбунтовались, ударили в набат, а мы вон с Тимой». Он кивнул слегка в сторону третьего больного с загипсованной ногой. «Ездили как раз в это время в магазин за рыбой. И продавца как на грех нет. Поехали к нему на дом, его и там нет. Ну, ездим по селу, а нас матерят со всех сторон. Еще, мол, дразнятся сволочи на нас». И тут набат ударил. Мужики совсем озверели. «Вот тебе из сельсовета». Выбежал Ашихмин, сходу прыгнул к нам в сани и крикнул: «Гони!» А за ним выбежали двое мужиков из совета и тоже кричат: «Держите их, бейте их!» Я стеганул Мерина, он сразу в галоп взял. Которые из мужиков похрабрее пытались остановить лошадь, за усцы схватить на полном скаку, но отлетали прочь. Так мы и мчались по селу, к агропункту, где наши были. Я еще спросила Шихмина: «А где Азимов?» Они вместе с ним в сельсовете были. А он говорит: «В сельсовете сидит. Мы его выручим потом». И тут в конце села вынесли длинную жердь и бросили с этой жердью нам наперерез, заградив ею всю дорогу. Мерин захрапел, сбился с галопа и стал оседать на круп. Я его стеганул раза два, не помогает. Ну, сани остановились. Мужики бросились на нас. А Шихмин, правда, успел выстрелить, пробил одному плечо. Я видел, как шерсть клоком торчала из пробоины со спины. Мужик завыл и схватился за плечо, но остальные смешались, а наш Ашихмин дал такого стрекача, прямо как заяц. Чудом каким-то выскочил на дорогу и почесал к агропункту, только пятки засверкали, а нас и взяли в оборот. Я боялся только одного, чтоб из моего нагана нас же и не постреляли. Я схватил его вместе с кобурой, прижал к груди и лег в кошеву животом вниз. Меня сначала по затылку били, по спине, потом перевернули и стали наган вырывать. Один мужик руки мне все кусал. «Вон, видишь?» Он показал синие в кровавых рубцах руки. Как с собакой задрал. А другой парень стал бить сапогом в грудь. Тут я сознание потерял. Очнулся только на агропункте. Часа через два. Нас выручили милиционеры. Они бежали с агропункта и стреляли прямо на ходу. Мужики бросили нас и разбежались. Мне ребра переломали. Доктор говорит, 4 ребра.